Звон и топот снова начали стихать. «Любимая!» — прошептал Морфин на змеином языке, глядя на сестру. «Слышишь, он назвал ее любимая. Все равно он не будет твоим». Миропа побелела, как полотно. Гарри был уверен, что она вот-вот упадет в обморок. «Что такое?» — сурово спросил Мракс, тоже на змеином языке, переводя взгляд сына на дочь и обратно. «Что ты сказал, Морфин?» «Она заглядывается на этого магла!» — прошипел Морфин, злобно уставившись на сестру, вид у которой теперь был испуганный. «Вечно торчит в саду. Когда он проезжает мимо, пялится на него через ограду. Так что ли? А нынче ночью...» Миропа умоляюще замотала головой, но Морфин безжалостно продолжал. «Высунулась в окошко. Все поджидала, когда он поедет домой, так что ли?» «Высунулась в окошко. Посмотреть на магла?» — тихо переспросил Мракс. Все трое как будто позабыли про Огдена, который смотрел на них озадаченно и раздраженно. Он ничего не мог разобрать в этих шипящих и скрежещущих звуках. «Это правда?» — страшным голосом спросил Мракс, делая шаг или два к насмерть перепуганной девушке. «Моя дочь — чистокровная волшебница из потомков Салазара Слизерина по прямой линии. Мечтает о мерзком грязном магле?» Миропа отчаянно затрясла головой, вжимаясь в стену. Говорить она, похоже, не могла. «Ну да, я его достал, отец!» — хрипло засмеялся Морфин. «Подловил, когда он проезжал мимо. Не такой-то он был красавчик, как покрылся сыпью с ног до головы, а, Миропа?» «Ах ты, гнусная бездарь! Сквиб, несчастная, вонючая сквернительница крови!» — заревел Мракс, окончательно потеряв контроль над собой, и схватил дочь за горло. Гарри и Огден одновременно закричали «Не смейте!» Огден поднял волшебную палочку и выкрикнул «Релашо!» Мракса отбросило назад. Он налетел на стул и шлепнулся навзничь. Разъяренный Морфин с ревом выскочил из кресла и кинулся на Огдена, размахивая своим окровавленным ножом и беспорядочно выстреливая заклятиями из волшебной палочки. Огден бросился на утек. Дамблдор дал знак, что нужно следовать за ним, и Гарри подчинился. Крики Миропы долго еще звучали у него в ушах. Огден, как угорелый, промчался по тропинке, прикрывая руками голову, и, выскочив на большую дорогу, врезался прямо в бок лоснящемуся гнедому коню, на котором ехал верхом очень красивый, темноволосый молодой человек. И молодой человек, и девушка, ехавшая рядом с ним на серой кобыле, весело рассмеялись при виде Огдена, который отлетел от лошадиного бока и рысью побежал дальше, весь в пыли, с развивающимися фалдами сюртука. «Достаточно, Гарри», — сказал Дамблдор. Он взял Гарри за локоть и потянул. В следующий миг они взмыли в темноту, а потом снова приземлились в кабинете Дамблдора, где к этому времени наступили сумерки. «Что стало с той девушкой из лачуги?» — спросил Гарри, как только Дамблдор зажег еще несколько светильников при помощи волшебной палочки. «Миропа или как там ее звали?» «О, она выжила», — ответил Дамблдор, усаживаясь за свой стол и жестом предлагая Гарри сесть напротив. «Огден трансгрессировал в министерство и через 15 минут вернулся с подкреплением. А Морфин с отцом пытались оказать сопротивление, но их одолели, забрали из дома, и в конце концов они были осуждены Визингамотом. За Морфином уже числилось несколько нападений на маглов, и его присудили к 3 годам в Азкабане. Марволо, который ранил Огдена и еще других сотрудников министерства, получил 6 месяцев. «Марволо?» — ошеломленно переспросил Гарри. «Правильно», — одобрительно улыбнулся Дамблдор. «Я рад видеть, что голова у тебя работает». «Так этот старик...» «Дедушка Волан-де-Морта, да», — сказал Дамблдор. «Марволо, его сын Морфин и дочь Миропа были последними из старинной волшебной семьи Мраксов, известной своей неуравновешенностью и жестокостью, которые проявлялись из поколения в поколение благодаря большому количеству родственных браков. Недостаток здравого смысла в сочетании с привычкой к роскоши привели к тому, что золото семьи было растрачено за несколько поколений до рождения Марвола. Сам он, как ты видел, жил в нищете и в грязи, обладая чрезвычайно скверным характером, фантастической гордыней и парочкой фамильных драгоценностей, к которым был привязан так же сильно, как к сыну, и значительно сильнее, чем к дочери. «Выходит, Миропа...» — Гарри подался вперед, не сводя глаз с Дамблдора. «Миропа, сэр, это значит, что она мать Волан-де-Морта?» «Совершенно верно», — ответил Дамблдор. «А заодно мы с тобой мельком увидали и его отца. Не знаю, обратил ли ты внимание. Тот магл, на которого напал Морфин, который был верхом на лошади». «Очень хорошо, молодец», — радостно улыбнулся Дамблдор. «Да, это был Том Реддл-старший. Некрасивый магл, который часто ездил верхом мимо домика Мраксов и к которому Миропа Мракс воспылала тайной страстью». «Так они все-таки поженились?» — недоверчиво спросил Гарри. Ему было сложно представить двух других людей, настолько мало подходящих друг другу. «Я думаю, ты забываешь», — сказал Дамблдор, «что Миропа все-таки была чародейкой. А, скорее всего, пока ее тиранил и запугивал отец, магические способности Миропы не могли проявиться в полную силу. Но как только Марвола и Морфина упрятали в Азкабан, она впервые в жизни осталась одна на свободе. Несомненно, тут-то ее способности и развернулись на просторе. И она начала строить планы, как вырваться из той беспросветной жизни, которую вела 18 лет. Подумай, какие способы могла найти Миропа, чтобы заставить Тома Реддла позабыть свою магловскую спутницу и влюбиться в колдунью? «Заклятие Империус», — предположил Гарри. «Или приворотное зелье?» «Очень хорошо. Я лично склоняюсь к мысли, что она использовала приворотное зелье. Это должно было показаться ей более романтичным. Не так уж сложно было как-нибудь в жаркий денек, когда Реддл в одиночестве проезжал мимо, предложить ему стакан воды. Как бы то ни было, через несколько месяцев после той сцены, которую мы с тобой сейчас наблюдали, жители деревни Литл Хэнглтон имели удовольствие стать свидетелями небывалого скандала. Можешь себе представить, сколько было разговоров, когда сын местного сквайра сбежал из дому с Миропой, дочерью бродяги. Но потрясение деревенских жителей не идет ни в какое сравнение с тем, что испытал Марвола, когда вернулся из Азкабана в полной уверенности, что его встретит преданная дочь и горячий обед на столе. Вместо этого он нашел в доме слой пыли толщиной в дюйм и прощальную записку от дочери. Насколько мне удалось узнать, он никогда больше не произносил имени дочери, словно ее вовсе не существовало на свете. Возможно, пережитое потрясение ускорило его смерть, а может быть, он просто-напросто так и не научился готовить себе еду. Азкабан подкосил Марвола, и он не дожил до возвращения своего сына Морфина. «А Миропа? Она ведь умерла, да? Вроде Волан-де-Морт вырос в сиротском приюте». «Да, верно», — ответил Дамблдор. «Здесь нам снова приходится гадать. Но, я думаю, нетрудно вычислить, что случилось дальше. Дело в том, что через несколько месяцев после их бегства и тайного брака Том Реддл объявился в родительском доме в Литл Хэнглтоне один, без жены. В округе сплетничали, что он говорил, будто бы его обманули и завлекли. На самом деле, я уверен, он имел в виду, что находился под действием чар. А теперь эти чары с него сняты, хотя, конечно, он не решился сказать об этом прямо. Боялся, как бы его не приняли за сумасшедшего. Жители деревни сделали вывод, что Миропа обманула Тома Реддла, сказав, будто ждет от него ребенка, и тем заставила его жениться на ней». «Но у нее действительно был от него ребенок?» «Да, но только через год после их свадьбы. Том Реддл бросил ее, когда ребенок еще не родился». «Что же у них случилось?» — спросил Гарри. «Почему приворотное зелье перестало действовать?» «Это опять-таки сплошные догадки», — сказал Дамблдор. «Но я думаю, Миропа, без памяти влюбленная в своего мужа, не могла больше держать его при себе с помощью волшебства и сознательно перестала давать ему зелья. Может быть, потеряв голову от страсти, она убедила себя, что теперь он по-настоящему полюбил ее. Может быть, надеялась, что он останется с ней ради ребенка. В обоих случаях она ошибалась. Он покинул ее, никогда больше с ней не виделся и не потрудился узнать, что стало с его сыном». Небо за окном было черное, как чернила. Светильники в кабинете Дамблдора вспыхнули ярче прежнего. «Я думаю, хватит с нас на сегодня, Гарри», — сказал Дамблдор, помолчав минуту-другую. «Да, сэр», — сказал Гарри. Он встал, но не ушел. «Сэр, а это было важно, чтобы я узнал о прошлом Волан-де-Морта?» «Я думаю, очень важно», — ответил Дамблдор. «А это как-то связано с пророчеством?» «Связь самая прямая». «Ясно», — сказал Гарри, слегка сбитый с толку, но все-таки почувствовавший себя увереннее. Он повернулся к двери, но тут ему пришел в голову еще один вопрос, и он вернулся. «Сэр, можно мне рассказать Рону и Гермионе все то, что вы мне говорили?» Дамблдор задумался на минутку, не сводя с него глаз, потом ответил. «Да, думаю, мистер Уизли и мисс Грейнджер доказали, что им можно верить. Но, пожалуйста, Гарри, попроси их больше никому не говорить об этом. Не нужно, чтобы стало широко известно, как много я знаю или подозреваю о тайнах Волан-де-Морта». «Да, сэр, я прослежу, чтобы никто, кроме Рона и Гермионы, не знал об этом. Спокойной ночи». Он снова повернулся к выходу и был почти уже у самой двери, когда вдруг увидел, что на одном из столиков с точеными ножками среди хрупких серебряных приборов лежит безобразное золотое кольцо с большим треснувшим черным камнем. «Сэр», — сказал Гарри, уставившись на перстень, — «это кольцо...» «Да, Гарри». «Оно было у вас на пальце в ту ночь, когда мы ходили к профессору Слизнорту». «Было», — подтвердил Дамблдор. «Но ведь это... Сэр, это же то самое кольцо, которое Марволо Мракс показывал Огдену». Дамблдор низко наклонил голову. «То самое. Но как же? Оно все время было у вас?» «Нет. Оно попало ко мне совсем недавно», — сказал Дамблдор. «Собственно говоря, за несколько дней до того, как я забрал тебя от дяди и тети». «То есть примерно в то время, когда вы повредили себе руку, сэр?» «Да, Гарри, приблизительно в это время». Гарри запнулся, не решаясь продолжать. Дамблдор улыбался. «Сэр, а что случилось?» «Время позднее, Гарри. Эту историю ты услышишь как-нибудь в другой раз. Спокойной ночи». «Спокойной ночи, сэр».